и срывается с языка безотрадное слово «горе». Глава 17. Тяжелые дни. Настали мои тяжелые дни. Моя наружность казалась здоровою, мои отношения ко всем окружающим были не слишком чувствительны и нежны.